Часть третья. Полковник Авилов. Первая. «Стой!» — отчаянный женский крик огласил долину. Пестряк обернулся, оскалившись, словно усмехнулся. Он не одобрял женских погонщиц, к тому же чужих. Упряжные собаки устали и были непослушны, и Варвара Алексеевна оправила сегодня собаками впервые. Вместо того, чтобы бежать по караванной колее, собаки ни с того ни с сего свернули в сторону за тенью воображаемого зайца и теперь неслись, очертя голову, вниз по косогору. Откуда и прыть взялась? В полном отчаянии Варвара Алексеевна опрокинула нарту на бок и зарылась ногами в глубокий снег, чтобы задержать свою непослушную свору. «Стойте, черти!» Этот второй окрик относился уж не к собакам, а к каравану, упорно уходившему вперед. Полковник Авилов, шедший впереди каравана на своих огромных лыжах, свернул в сторону так же круто, как собаки его спутницы. Безостановочно скользя по косогору, он описал огромную дугу и спустился на место крушения. Строптивые собаки, остановленные на ходу опрокинутой нартой в виде отместки, перепутались и теперь походили на огромный ком живого собачьего мяса, задами, обороченными внутрь и головами, торчащими в разные стороны. Авилов водворил порядок несколькими крепкими пинками, терпеливо распутал собак, свистнул и заставил упряжку повернуться обратно наверх, головами к дороге. «Посадите меня!» — капризно сказала Варвара Алексеевна, в изнеможении падая на нарту. «Да вы и так сидите!» — сказал Авилов своим спокойным низким голосом. «Ботики снимите!» — в ботики снегу набилось. Так же терпеливо и быстро, как с собаками, Авилов управился с Варварой Алексеевной, снял и вытряхнул ее неуклюжие белые ботики, совсем непригодные для горной езды, свистнул опять и поехал в гору, догоняя караван. Он шел рядом на лыжах и без особого усилия поддавал на ходу нарту вперед вместе с ее живым грузом. Нарта обогнула караван и вышла вперед на обычное место. Варвара Алексеевна отдохнула и снова закопошилась. Она подняла свои новые лыжи, лежавшие на нарте, и, кое-как приладив к своим валеным ботам ременные петли завязок, встала и пошла на лыжах, подражая своему другу. Но ее непривычные ноги не могли угнаться за размашистым шагом Авилова. Она отстала сперва от передних, а потом от всего каравана. Стала торопиться, задела ногу за ногу и рухнула на бок, и опять ушла в снег, уже головой, не ногами, как раньше. «Ой!» Отчаянный женский крик опять огласил окрестность. И снова Авилов явился на выручку, распрокинул, поднял, отряхнул, привел в вертикальную позицию и опять спустил в ход этот беспокойный и хрупный женский элемент. Так Варвара Алексеевна старалась сделаться опытной северной страницей. Авилов не терял терпения и все время выправлял ее непредвиденный, капризный и безответственный путь. Варвара Алексеевна была единственная дама, даже единственная женская особь этого странного шествия. Их было 40 человек, 18 оленей, 12 лошадей, 3 быка и 26 собак. Собаки и кони и быки были холощены. Двуногий элемент был, напротив того, весьма кобелиного свойства, но на 4 десятка кобелей приходилась всего лишь единственная сука. Полковник Авилов шел впереди, ломая мягкий снег для дороги каравана и превращая его в широкую твердую лыжницу. Он был в полном расцвете сил и красоты. На его огромном теле не было ни одной лишней унции жиру. Был он как лось в человеческом образе, с крепкими ногами, в пружинах тугих сухожилий. Его меховая рубаха, шерстью наружу, казалась естественной шкурой, и только тяжелый наган у пояса прибавлял к звериному еще и человеческое. Стрелял же Авилов без промаха и был на расправу необычайно скор. Выстрелит, как собака укусит, убьет на ходу человека и не поморщится, и дальше пойдет. А порою, напротив, захватит человека и держит огромной лапой, рассматривает с холодным интересом, словно какую козявку, а убить не убьет. О поступках своих и вообще о прошлом Авилов не раздумывал. Прошлое, однако, неслось за плечами его, как стая мелькающих птиц, догоняла, налетала на плечи и таяла, и пропадала. Яростные птицы с огненными перьями пронеслись пред тихими райскими преддверьями. Пламенные отблески отразились в мраморе, и исчезли вестницы, улетели за море. Положим, преддверья были не райские, а адские. Но буйная стихия не тяготила Авилова. Он дышал огнем, как будто саламандра. Прошло 15 лет после амнистии 5-го года. Авилов опоздал к революции и попал, можно сказать, к шапошному разбору, то есть к политическим убийствам и эксам, один другого безумнее. Он сразу угодил в дружину фантастическую, сумасбродную, в полосу удачных и кровавых нападений, с трупами, с деньгами. Поезд. Трое чужих, двое своих, 100 000 наличными. Почтовая станция. Трое и трое. 200 000. Двойная порция. Что делать с кровавыми деньгами, они в сущности не знали. Покупали оружие, строили побеги, а главное – кутили, кутили. Авилов принял свою долю кутежей так же спокойно и просто, как и тихую жизнь на далекой заимке веселой. Он пил не пьянее, как скиф разыгрывал жизнь игрока во всех подробностях, не увлекаясь и даже не особенно интересуясь. Дружинники наполовину были провокаторы, но это делам не мешало. Провокаторы стреляли и грабили отлично. Однако дружина убывала, как кровь убывает из раны. Авилов остался одним из последних, подумал 2 минуты и махнул через весь материк обратно в Восточную Сибирь.